Неудивительно, что это широко распространенное суеверие оставило след в преданиях и народных сказках. К числу таких преданий относится древнегреческий миф о Данае, которую отец заточил в подземелье или в медную башню, и которая, несмотря на это, забеременела от Зевса, явившегося ей в образе золотого дождя. Сходное предание о своих предках рассказывают сибирские киргизы. У некоего хана была красавица-дочь, которую он держал в темном железном доме, чтобы ее не видел ни один человек. Ей прислуживала старуха. Когда дочь хана достигла девического возраста, она спросила служанку: «Куда это ты так часто ходишь?» «Дитя мое», — ответствовала ей служанка, — «существует светлый мир, где живут твой отец и твоя мать и много других людей». «Будь добра», — сказала тогда девушка, — «покажи мне этот мир, я никому об этом не скажу». И старая служанка вывела девушку из дома. Увидев светлый мир, девушка зашаталась и упала без чувств. Тут-то Бог устремил на нее свой взор, и она зачала. Разгневавшись, отец посадил дочь в золотой сундук и пустил его по волнам бурного моря. В сказочной стране и золото может плавать. Золотой дождь в греческом мифе и взор Бога в киргизском предании символизирует, вероятно, солнце и солнечный свет. Представление, что женщина может забеременеть от солнца, часто встречается не только в преданиях, оно оставило след и в брачных обычаях. Причины изоляции достигших половой зрелости девушек. Столь распространенные ограничения, налагаемые на девушек при достижении ими половой зрелости, основываются на глубоко укоренившемся страхе, который первобытный человек испытывает перед менструальной кровью. Она внушает ему этот страх постоянно, но особенно при первом своем появлении. Ограничения, которым женщины подвергаются во время первых месячных, как правило, бывают поэтому более суровыми, чем те, которые накладываются на них по этому же случаю в дальнейшем. Выше мы привели примеры страха перед менструальной кровью и основанных на нем обычаев. Но так как панический страх, который это периодическое явление вызывает в уме первобытного человека, оказал глубокое влияние на его жизнь и институты, не лишним будет привести еще некоторые примеры. У одного южноавстралийского племени в районе бухты Встречи существует или существовало суеверие, запрещающее женщинам во время месячных находиться в стойбище. При приближении юноши или мальчика женщина в этом состоянии должна дать о себе знать криком, чтобы он ее обошел. Пренебрежение этим правилом может вызвать со стороны ее мужа или кого-нибудь из ближайших родственников ругань, а иногда и грубые побои, потому что мальчикам с самого детства внушают, что если они эту кровь увидят, то рано поседеют и преждевременно одряхлеют. Диери Центральной Австралии верят, что стоит женщине во время месячных съесть рыбу или искупаться в реке, как вся рыба в ней вымрет и вода высохнет. Арунта, Центральная Австралия, запрещает женщинам во время регул собирать луковицы растения ириакура, являющегося главной пищей этого племени. Если женщина нарушит это правило, станет ощущаться недостаток в луковицах. В некоторых австралийских племенах женщины в период месячных подвергались еще более строгой изоляции и более суровым мерам наказания за нарушение запретов, чем ругань или побои. Так, в племени Вакельбура существует правило, запрещающее женщинам пользоваться теми же дорогами к стойбищу, которыми пользуются мужчины. Всякое нарушение этого правила в любом крупном становище карается смертью. Поступают с женщинами так из-за того ужаса, который внушают регулы. Женщина проводит весь этот период на расстоянии не меньше полумили от стойбища. Она обматывает вокруг бедер ветви тотемного дерева и находится под неусыпным надзором, потому что считается, что мужчина по несчастной случайности, увидевший женщину в этом состоянии, обречен на скорую смерть. Если женщина попалась на глаза мужчине по своей вине, то ее, скорее всего, ожидала смерть. По окончании месячных тело женщины раскрашивает в красный и белый цвет, и она возвращается в стойбище, украсив голову перьями. На Муралуге, одном из островов Торресова пролива, женщина в период регул не имеет права употреблять в пищу все, что связано с морем. А не то рыбаки, по мнению туземцев, ничего не поймают. На острове Галела, к западу от Новой Гвинеи, женщины во время месячных не заходят на табачные плантации, чтобы это растение не было поражено болезнью. Минангкабау острова Суматры убеждены, что если женщина в этом нечистом состоянии пройдет мимо рисовых полей, урожай погибнет. Южноафриканские бушмены полагают, что одного взгляда нуждающейся в изоляции девушки достаточно для того, чтобы мужчины со всем, что у них в руках, навеки окаменели и превратились в говорящие деревья. Скотоводы Южной Африки думают, что если женщина во время месячных выпьет молока, то скот вымрет. Такого же несчастья опасаются, если на землю, по которой пройдет стадо, упадет хоть капля менструальной крови. Во избежание такой напасти женщинам вообще, а не только во время месячных, закрыт доступ в загоны для скота. Более того, на пути в селение и при переходе из одной хижины в другую, им запрещается пользоваться обычными дорогами. Они должны передвигаться обходными путями, так как по основным дорогам ходит скот. Такие женские дороги можно видеть в любом кафрском селении. У Баганда женщине во время месячных также запрещается пить молоко и прикасаться к молочным сосудам. Ей нельзя также притрагиваться к вещам мужа, сидеть на его подстилке и готовить ему пищу. Прикоснуться к какой-либо из вещей мужа в такой период – все равно, что пожелать ему смерти или прибегнуть с этой целью к настоящему колдовству. Стоит ей притронуться к любому из таких предметов, и муж наверняка заболеет. Если она прикоснется к его оружию, в ближайшей битве его ждет верная смерть. Далее Баганда не позволяет женщинам в период регул брать воду из колодца из боязни, что вода в нем высохнет, а сама виновница, если она не исповедовалась в этом прегрешении, и колдун не принесет искупительную жертву, заболеет и умрет. По обычаю Акикую, британской Восточной Африки, если у женщин, разжигающей новый очаг, окончание постройки новой хижины случайно совпало с месячными, хижина не позже, чем на следующий день, должна быть снесена. И ни при каких обстоятельствах эта женщина не имеет права оставаться в ней на вторую ночь, так как это навлекло бы проклятие на нее и на весь дом. Согласно Талмуду, женщина, проходящая в начале своего месячного цикла между двумя мужчинами, становится причиной смерти одного из них. По мнению ливанских крестьян, женщина в этот период является причиной многих бедствий. Если на цветы попадает ее тень, они увядают, а деревья засыхают. Даже змеи замирают в неподвижности под ее взглядом. Если такая женщина сядет верхом на лошадь, животное умрет или, по крайней мере, на долгий срок станет непригодным для работы. Гуайкери на реке Ориноко верят, что все, на что наступит женщина во время регул, ждет верная гибель, и что стоит мужчине ступить на место, по которому она прошла, как у него сразу же распухнут ноги. У индейцев Бри-Бри Коста-Рики замужние женщины во время месячных пользуются в качестве посуды только банановыми листьями. Они выбрасывают использованные листья в уединенном месте. Если их найдет и съест корова, то считается, что животное зачахнет и умрет. Для питья они также должны пользоваться особыми сосудами. Ведь всякого, кто позже выпьет из них, ждет якобы неминуемая смерть. По обычаю большинства племен североамериканских индейцев, во время месячных женщины уходили со стойбища или селения и оставались за его пределами до тех пор, пока оставались нечистыми. Они жили в особых хижинах и под навесами. В этих жилищах они в одиночестве принимали пищу и спали, грелись у отдельного очага и воздерживались от всякого общения с мужчинами, которые со своей стороны шарахались от них, как от прокаженных. Крики и родственные им племена индейцев Соединенных Штатов Америки, к примеру, обязывали женщин в период регул поселяться в отдельных хижинах на некотором расстоянии от селения. Они должны были жить там, рискуя подвергнуться неожиданному нападению врагов и быть отрезанными от своих. Проходить рядом с такими женщинами означало заразиться самой ужасной и опасной скверной. Опасность распространялась также на врагов, которые, убив такую женщину, должны были очиститься с помощью священных трав и кореньев. Индейцы Стили, Британская Колумбия, воображали, что если находящаяся в этом состоянии женщина наступит на пучок стрел, они потеряют свою силу и даже могут причинить смерть их владельцу, если она пройдет впереди охотника, вооруженного ружьем. Его ружье никогда не будет стрелять метко. Чипева и другие племена Гудзонова залива запрещают женщинам во время месячных находиться в становище, и те поселяются в шалашах из веток. Эти женщины носят капюшоны, полностью скрывающие голову и грудь. Им запрещается прикасаться к домашней утвари и ко всему, чем пользуются мужчины, так как считается, что своим прикосновением они оскверняют эти предметы так, что их последующее употребление повлечет за собой какую-нибудь напасть, например, заболевание или смерть. Пить они должны из сосуда, сделанного из кости лебедя. Им запрещается ходить по проезжим дорогам и наступать на следы животных. Им не разрешается ходить по льду рек и озер или проходить рядом с местом, где мужчина охотится на бобров или расставляет сети, из-за опасения, что охотникам не будет сопутствовать удача. В этот период женщинам также запрещается есть голову любого животного и ходить по тропинке, по которой недавно провезли на санях или пронесли на спине голову оленя, американского лося, бобра и многих других животных. Нарушение этих запретов рассматривается как тягчайшее преступление, так как считается, что в дальнейшем это лишит охотника удачи на промысле. Лапланцы также запрещают женщинам в период регул ходить по той части побережья, где рыбаки обычно выгружают свой улов. А эскимосам Берингового пролива кажется, что если охотники пройдут мимо находящейся в таком состоянии женщины, они вернутся домой с пустыми руками. По той же причине индейцы Карнер ни под каким видом не позволяют такой женщине пересекать следы животных. В случае нужды ее переносят на руках. Они полагают также, что в источнике или в озере, куда ступила такая женщина, перемрет вся рыба. У цивилизованных народов Европы вокруг этой таинственной стороны женской природы роются не менее диковинные предрассудки, чем у дикарей. Содержащийся в самой древней энциклопедии «Естественной истории Плиния» перечень опасностей, связанных с месячными, длиннее, чем у любых варваров. Если верить Плинию, одним своим прикосновением такая женщина превращала вино в уксус, губила урожай, саженцы, целые сады, сбрасывала плоды с деревьев, затемняла зеркала, затупляла бритвы, вызывала, особенно когда луна на ущербе, ржавение железных и медных предметов, губила пчел или заставляла их покидать ульи, вызывала преждевременные роды у кобыл и так далее и тому подобное. В разных частях Европы и поныне существует поверье, согласно которому, если женщина во время регул входит в пивоварню, пиво скисает, вино, уксус и молоко, если она к ним прикасается, портятся. Приготовленное ею варенье не может долго храниться. У кобылы, на которую она садится, случается выкидыш. Бутоны, к которым она прикасается, вянут, а вишневое деревья, на которое она взбирается, засыхает. Население Брауншвейга пребывает в убеждении, что если при закалывании свиньи присутствовала женщина в таком состоянии, свинина непременно сгниет. На греческом острове Калимнос женщина во время месячных не имеет права ходить к колодцу за водой, переходить через поток или входить в море. Одного ее присутствия в лодке достаточно якобы для того, чтобы поднялся шторм. Заточение женщины во время месячных недомоганий имеет своей целью нейтрализовать опасные токи, которые в такое время якобы исходят от них. То, что при первой менструации опасность представляется особенно значительной, явствует хотя бы из того, что в таких случаях принимаются чрезвычайные меры предосторожности. Выше мы проиллюстрировали на примерах два таких запрета. Запрет прикасаться к земле и запрет смотреть на солнце. Предписания эти направлены на то, чтобы, так сказать, подвесить женщину между небом и землей. Подвешивают ли связанную в гамаке девушку к потолку, как в Южной Америке, или как в Новой Ирландии сажают возвышающуюся над землей узкую темную клеть. Ее в любом случае стараются отделить от земли и скрыть от солнца, чтобы испускаемый ею смертоносный яд не мог отравить эти великие источники жизни. Короче говоря, языком электротехники, ее изолируют для того, чтобы обезвредить. Стремление заточить или изолировать девушку диктуется как соображениями ее собственной безопасности, так и интересами безопасности других. Действительно считается, что сама девушка пострадает, если вздумает пренебречь предписанным ей режимом. Мы уже убедились, что девушки-зулуски уверены, что если на них во время первых месячных упадут солнечные лучи, то от них останутся кожа до кости. Макуси верят, что не успеет девушка нарушить эти предписания, как ее тело покроется язвами. Другими словами, девушка как бы содержит в себе заряд страшной разрушительной силы, и если его не обезвредить, это губительным образом скажется как на ней самой, так и на всех, с кем она соприкасается. Цель всех табу, ради всех заинтересованных лиц, удержать этот заряд в границах. Теми же причинами объясняется соблюдение подобных предписаний священными царями и жрецами. Нечистота девушек, достигших половой зрелости, и святость таких лиц на взгляд первобытного человека, существенно ничем не отличаются друг от друга. Они являются лишь проявлениями единой таинственной силы, которая, подобно всякой другой силе, сама по себе не хороша, не плоха, но становится доброй или злой в зависимости от того, как ее применяют. Поэтому таким священным особам, как и девушкам при появлении месячных, нельзя прикасаться к земле и смотреть на солнце по двум причинам. Во-первых, из опасения, как бы при соприкосновении с небом и землей энергия, которой заряжены эти люди, не разрядилась роковой силой. Во-вторых, из опасения, что лишившись заряда энергии, эти лица в будущем потеряют способность выполнять свои магические функции, от чего зависит благополучие народа и окружающего мира. Таким образом, интересующие нас предписания принадлежат категории уже разобранных в этом труде табу, имеющих своей целью сохранение жизни человека Бога, а с ней и жизни его подданных и верующих. Считается, что драгоценная, а вместе с тем подверженная опасностям жизнь такого лица в наибольшей степени будет находиться в безопасности и останется безвредной, если будет подвешена между небом и землей.